Первое поколение. Из бесформенного хаоса возникли два творения — Эреб и Никта. Эреб был тьмой, а Никта — ночью. Они тут же совокупились, и их союз принес блистательные плоды — Гемеру — день и Эфира — свет. В то же самое время, потому что пока не возникло время, отделяющее одно событие от другого, все происходит одновременно. Хаос исторг еще две сущности — Гею, землю, и Тартара, подземные глубины и пещеры. Догадываюсь, о чем вы думаете. Вроде славные это творения — день, ночь, свет, глубины и пещеры. Но они же не боги и не богини, даже не личности. А еще, возможно, вы заметили, что раз времени не существовало, не могло быть и повествования о событиях, историй. Истории прочно привязаны к «однажды», и дальше было так. Вы правы. Все, что возникло из хаоса первым, — это простые стихии. В них не было никакого настоящего характера, нрава или примечательности. То были первичные божества. Первое поколение божественных существ, от которых произошли все боги, герои и чудовища древнегреческого мифа. Эти первичные божества созерцали все и располагались под всем. Выжидали. Безмолвная пустота этого мира наполнилась, когда Гея сама родила двоих сыновей. Фокус-покус непорочного зачатия или партеногенеза все еще попадается в живой природе. У тлей, некоторых ящериц и даже у акул это довольно распространенный способ обзаводиться потомством. Изменчивости, какую придают организмам два набора хромосом, не будет, что верно и для генезиса греческих богов. Все интересные боги — порождение двух родителей, а не одного. Первый — Понт — море. Второй — Оуран — небо. Мы привыкли называть его Ураном, и это имя дарит премного веселья детям от 9 до 90. Гемера и Эфир тоже совокупились, и из их союза возникла Таласса — женская ипостась моря Понта. Уран, предпочитавший называть себя Ураносом, сам был небесами, в том смысле, в каком поначалу все первичные божества всегда были тем, что воплощали и чем управляли. Можно сказать, что Гея была землей холмов, долин, гротов и гор, но при этом могла принимать некие конечные очертания, способна была ходить и разговаривать. Облака Урана-неба клубились и летели над ней, но тоже могли сгущаться в некую опознаваемую фигуру. То было самое начало всего. Мало что устоялось пока.